Глава вторая. «Вода кипит, Кейти?» — спросил я. «Она должна кипеть, чтобы получился достойный чай. Боюсь, если этот агрегат вскоре не выпустит пар, он взорвется. Мне знакомы эти чувства». Кейти была англичанкой, ее пригласили работать ассистенткой в лицее, но чаще всего она бывала свободной, поскольку французские учителя слишком боялись держать в своих классах носителей иностранного языка. Она напомнила мне то время, когда я познакомился с Алексой. Конечно, Кейти не была профессионалом в общепите, но это и не требовалось. Она была общительной, много улыбалась и явно не считала, что посетителей следует оскорблять или проявлять к ним неуважение. Во всяком случае, я на это надеялся. Кейти стояла возле огромного устройства из нержавейки для кипячения воды, которое разместилось посреди прилавка у правой стены. Перед ним были выставлены маленькие керамические чайники с логотипом «Мой чай богат». Замысел состоял в том, чтобы, заходя в чайную, посетитель сразу же обращал внимание на эту композицию. Мне хотелось заявить о том, что это английский чайный салон, пусть даже и без дубовой обшивки стен, ароматических саше и кружевных фартуков, как того могли ожидать французы. Так вот, после чайника взгляд посетителя должен был скользнуть дальше, вдоль всего прилавка. Он был со стеклянной витриной, так что можно было обозреть все британские гастрономические деликатесы, пока стоишь в очереди, ну, если предположить, что очередь когда-нибудь возникнет. За прилавком стояли два продавца совсем не британского происхождения. Одним была девушка с Мадагаскара, чье настоящее имя состояло из 14 слогов, так что она просила называть ее Жанной. Она блестяще владела французским языком и сносно говорила по-английски, а ее жестикуляцию можно было назвать самыми нежными движениями рук. У нее имелся диплом дантиста, и она приехала во Францию в надежде получить подтверждение квалификации, но ее карьера застопорилась, увязнув в болоте нескончаемых споров между министерствами здравоохранения обеих стран. Она перебивалась случайными заработками, вынужденная заново пойти учиться на дантиста. К несчастью для нее, она идеально подходила для работы в чайной. Рядом с Жанной стоял Еник, французская версия Билла Гейтса, прилизанная челка, очки в металлической оправе, в общем, вылитый ботаник. На самом деле, очень немногие из гастрономических изысков, которые Жанна и Еник готовились предложить покупателю, были на 100% британскими. Это распугало бы всех клиентов, так что наш картофельный салат был приготовлен с добавлением лучшего французского майонеза. Во всех других салатах доля английских продуктов была минимальной, а уж ингредиенты для наших сэндвичей — сыром, сыром и ветчиной, сыром и помидорами или для экстремалов сыром, ветчиной и помидорами — вообще не пересекали государственной границы. Нужно было пройти хотя бы полпути с блюдами, приближенными к местной кухне, и только после этого добавлять в них британской изюминки. Я уже закупил настоящих брэдфордских цыплят для приготовления тикки, оригинальные сомерсетские сосиски, хорошо прожаренные, они выглядели не такими бледными и невразумительными, как французские. Только сладости не комплексовали из-за своей национальности. Французы обожают английские десерты. В парижских кафе часто подают крамбл, только по какой-то необъяснимой причине здесь едят его холодным. А морковный торт имеет множество поклонников на гальском берегу Ла-Манша. Эти десерты, как и коллекция наших конфет, заставили бы французских супермоделей забыть о диете Аткинса. И в самом дальнем уголке этого сада земных удовольствий меня поджидала касса, предназначенная для сбора звенящих, а лучше хрустящих денежных знаков, которые были так необходимы, чтобы расплатиться по заоблачным счетам со строителями. Только после того, как посетители выбрали бы каждое свое блюдо из всего многообразного ассортимента, они смогли бы пройти в зал и сесть за один из 15 отделанных жаростойким пластиком прочнейших столиков, которые я заказывал в Великобритании. Впрочем, пока все это было в теории, потому что стрелки часов приближались к 8, а двери чайной все еще были закрыты. «Итак, все готовы?» — я швырнул изуродованное яблоко в мусорную корзину и в последний раз оглядел помещение. Все, волноваться уже поздно. Я услышал жизнерадостное «Есть Кейти», у которой оптимизма и уверенности было куда больше, чем у меня. Она накрутила на голове два маленьких хвостика, и они смотрелись как антенны, снабжавшие энергией и улыбку. Жанна выглядела спокойной. Наверное, и я был бы спокоен, если бы передо мной встал выбор — разливать чай или ковыряться в чужих ртах. Жиль, один из моих двух поваров, тот, что повыше, ободряюще улыбался со ступенек лестницы, ведущей в подвал, где находилась кухня. Он и его друг Жульен, оба студенты последнего курса кулинарной школы, должны были работать посменно. Когда-то они увидели Джейми Оливера на канале Cuisine TV и решили, что поработать в английском кафе — это так же круто, как покататься на скутере по коридорам Букингемского дворца. И только Яник нервничал не меньше меня, постоянно теребя свой бейджик. У нас у всех были бейджики. Мне хотелось, чтобы посетители видели в персонале потенциальных друзей, а не врагов, как зачастую бывает во французском сервисе. Все, что нам было необходимо теперь, — это те самые посетители. Но когда я отпер дверь, первым, кого я увидел, был мой бывший босс. Жан-Мари Мартен, председатель совета директоров компании Vian Diffuson Foods и мэр нормандского городка Трюссюр-Майен, дожидался в своем автомобиле, припаркованном вторым рядом на противоположной стороне улицы. Заметив меня, он вышел из машины и решительным шагом направился ко мне, не обращая внимания на трафик, бросая вызов всем, кто мог сбить его на пути. Никто, разумеется, не осмеливался принять этот вызов. Мужчины, наделенные властью от природы, не обязаны ждать, пока машины остановятся даже во Франции. Он вошел в чайную и огляделся как хозяин. Собственно, отчасти так и было. Во всяком случае, стены и пол точно принадлежали ему. Он купил это помещение, еще 6-7 других точек в Париже, когда нанял меня открывать сеть чайных для его компании. После того, как он передумал, и мы расстались, он отдал эти площади в аренду под магазины. Когда я решил открыть самостоятельный бизнес, я уговорил Жанна-Мари сдать мне это помещение в аренду на год с возможностью выкупа его в собственность по рыночной цене по окончании срока аренды. «Приветствую тебя и поздравляю», — произнес Жан-Мари по-английски, как всегда безупречно. «Привет», — повторил он, обращаясь к Кейти. Он еще не утратил привычку гипнотизировать женщин. «Добро пожаловать, Жан-Мари». Я пожал ему руку и окинул взглядом, как всегда, отлично сшитый костюм. Сегодня Жан-Мари надел оловянно-серый шедевр портняжного искусства с подкладкой цвета только что нарезанного копченого лосося. Галстук из фиолетового королевского шелка был завязан с инженерной точностью. Перфекционист, живший в Жанне-Мари, зачесал жидкие крашеные волосы назад и пригладил, открывая безупречно загорелый лоб. Передо мной стоял человек, придирчивый к деталям, так что приятно было видеть одобрение, которое он демонстрировал, оглядывая мой салон. Почти так же приятно, как на прошлой неделе, когда чайную осматривал инспектор по гигиене. «Что тебе предложить?» — спросил я. А он улыбнулся и бросил взгляд в сторону прилавка. «Может быть, очаровательная юная Кейти предложит мне чашку английского чая?» «Конечно, сэр, какой сорт вы предпочитаете?» Как и все женщины, Кейти, хоть и была втрое моложе Жанна-Мари, буквально тонула в его глазах, словно не могла дождаться, когда он предложит ей переспать. Я не знаю, где он покупает свой шарм, но точно не на полках с лосьонами для бритья. Жан-Мари вздохнул в предвкушении удовольствия и пробежался глазами по ассортименту чая. «Дарджилинг с облаком молока?» — Кейти хихикнула, заваривая чай. «Пойдем, нам надо поговорить», — сказал мне Жан-Мари. Это прозвучало зловеще. Когда мы сели напротив друг друга за столиком, я сразу вспомнил нашу последнюю встречу в мае прошлого года. Я тогда поехал к нему на квартиру и шантажом пытался добиться у него права на использование названия «Мой чай богат», которое, строго говоря, принадлежало его компании. Чтобы добиться его согласия, я угрожал, или скорее намекал на то, что расскажу прессе, как он импортировал английскую говядину, вопреки запрету, действовавшему во Франции. В то время он баллотировался на пост мэра города, где у него не было шансов на победу без поддержки двух ультраправых партий, так что ему вовсе не хотелось, чтобы поползли слухи о нелегальной торговле с традиционным врагом Франции. С тех пор он быстро набирал политический вес и уже участвовал в политических играх национального масштаба. Французские партии реформируются с невероятной частотой, по мере того, как одно эго вытесняет другое в борьбе за лидерство в разных фракциях. И, по словам моих бывших коллег, врожденная самоуверенность Жан-Мари и круг влиятельных друзей уже помогли ему взлететь на такую трибуну, откуда достаточно было произнести несколько ключевых речей, чтобы рассчитывать на место во главе отколовшейся партийной группировки, исповедующей традиционные ценности. Немного демагогии о борьбе с преступностью, насчет сохранения семьи, что-то расплывчатое про Европу, недоверие к Америке. И вот готов французский стейк на любой вкус. Какой избиратель, в чьих жилах есть хоть капля гальской крови, сможет с этим поспорить? Так что я предположил, что сейчас услышу вежливо упакованную угрозу смерти с целью пресечения дальнейшего распространения слухов об английской говядине. «Я наблюдал за тобой», — сказал он. «О, да. Когда я летом вернулся в Париж, я видел, как ты здесь трудишься. За последние 2 недели прогресс просто ошеломительный. Декор супер», — он показал на картины, развешанные по стенам цвета чая. «Вместо традиционных сцен игры в гольф, крикет и крокет, я выбрал коллекцию потрясающе китчевых фотографий британца по имени Мартин Парр. Это были снятые крупным планом флуоресцентные торты, очередь в чип-шоп, обожженные солнцем отпускники с тающим мороженым в руках и много других снимков, сделанных с любовью к британской пище. Это, как вы называете, фасад? Фасад. Правда? Так вот, фасад смотрится очень здорово. И вывеска «Мой чай богат». Звучит, да? Да, спасибо, Жан-Мари. Это ведь твоя идея, и она была удачной. Даже если поначалу ты считал ее никуда не годной. Да, я помню. Я пристыженно кивнул, хотя на самом деле никогда не говорил, что название никуда не годное. Я употребил другое выражение — чушь собачья. Но это было до того, как я осознал, что французам нравится фраза «мой чай богат», потому что это калька с типичного английского предложения, заученного еще в школе. «Мой портной богат». Для нас, бриттов, это, конечно, пустышка, но мы ведь тоже достаем всех вопросом «где перо моей тетушки?», заставляя французов думать, будто у нас есть родственники, которые небрежно обходятся со своими письменными принадлежностями. «А твой, как ты говоришь, слоган? Самый британский из французских чайных салонов. Мне нравится». «Спасибо. Ну вот, подошли к главному», — подумал я. Для начала он напомнил о том, что мне есть что терять, а сейчас подробно расскажет, как это будет происходить. «Мы придем на твой праздник». «Придете? О, я рад». Через пару недель мы собирались устроить праздничную вечеринку. Я решила, что сначала надо наладить работу, а уж потом официально объявлять об открытии. Конечно, было бы здорово, если бы Жан-Мари присутствовал на этом мероприятии. Мелкая политическая звезда вроде него могла сотворить чудеса в плане рекламы нашего заведения. «С женой и сыном. Бенуа, как он поживает?» Трещинка раздражения расколола на миг маску благополучия. После того, как из медицины он ушел в биологию, теперь он решил, что займется, как это сказать, энологией. «Энологией? Это что-то, связанное с мастурбацией?» «Наука о вине, понимаешь ли. Ему уже 25, черт возьми, он должен работать». «Да, а как поживает?» Я собирался спросить про Элоди, его великодушную дочь, которая когда-то предложила мне нечто большее, чем просто угол в ее квартире. Но Жан-Мари еще не закончил с Бенуа. Он взял меня за плечо и посмотрел прямо в глаза. «Он должен работать на тебя». «Что? Бенуа? Он должен работать здесь?» «Здесь? Но я уже...» «Мы придем в субботу». Его хватка была крепкой, а вот голос заметно смягчился. «Вместе с Бенуа и журналистом, который будет готовить телевизионный репортаж с моим участием. Надеюсь, ты не против, если твой чайный салон засветится на экране». «Конечно, не против». Жан-Мари отпустил мое плечо. «Хорошо, ты предложишь Бенуа работу в чайной. Возможно, в паре с очаровательной Кейти». Он посмотрел в ее сторону и улыбнулся. «Какого черта он замышляет?» — недоумевал я. «Бенуа заводит шашни с Кейти, приводит ее домой знакомить с родителями, и папочка уводит девушку у непутевого сына, заманивая на уикенд в какой-нибудь шикарный шато. Да нет, ерунда полная. Он же первый раз видит Кейти. Должен быть еще какой-то мотив, помимо страсти старика к молодым аппетитным телам. Ну какой?» Жан-Мари хлопнул в ладоши, словно подводя итог нашей встречи, и поднялся. «Великолепный чай», — сказал он, обращаясь к Эти, хотя даже не притронулся к чашке. Кэти зарделась. Проходя мимо кассы, Жан-Мари положил на прилавок купюру в 10 евро и добавил: «И отличный сервис». Кэти еще больше покраснела, хотя казалось, что это невозможно. Жан-Мари пересек улицу, умаслил инспектора дорожного движения, чтобы тот не выписывал штраф за неправильную парковку, и укатил, помахав на прощание моему изумленному персоналу, который выстроился у окна поглазеть на него. Они еще не понимали, что, скорее всего, он только что лишил одного из них работы. Но разве это не отличительная черта всех политиков? Они превращают вас в безработных, а вы все равно за них голосуете.